Разумеется, для всего этого есть определенные причины. Условия жизни в современном мире весьма отличны от тех, что были в прошлом. Сам феномен апостасии, феномен отпадения от истины, заключается в том, что люди не могут свежо воспринимать благовестие. Они уже слышали о нем, и у них есть прививка против него. Поэтому очень мало кто из них, услышав проповедь православия, обращается к нему. Другой причиной, другой характерной чертой духа времени, отличной от прошлого, является атмосфера Микки Мауса. Серьезность – вот то, что отсутствует в духе времени. И это отсутствие серьезности вошло в привычку и в быт. Расслабься, относись ко всему легко. Важного ничего не происходит, что бы ни случилось, не принимай близко к сердцу. Молодежь нашего времени поглощена фантастическим миром телевидения. Вся наша душевная жизнь и даже религиозные взгляды подпадают подчас под воздействие этой атмосферы. Во Флориде проживает один очень честный, очень серьезный протестант-фундаменталист. Он владеет большим участком земли как раз по соседству с Диснейлендом. И он вознамерился построить на этой земле точное подобие Иерусалимского храма для того, чтобы отвлечь посетителей Диснейленда от мирского и привлечь к духовному, но на том же уровне. Посетители будут расточать ахи и охи, ведь это будет нечто подобное тем волшебным замкам, которые они видели в Диснейленде. Вся эта атмосфера, вся эта нереальная киношная атмосфера не только в духе времени. Она вошла в наши дома. Она оказывает влияние на то, насколько серьезно воспринимается жизнь, на то, как воспитывают детей. Впрочем, детей больше не воспитывают. Сама идея, что их нужно воспитывать, нужно взращивать в определенном духе и принципах, сама эта идея отсутствует. Они сами собой взращиваются, проходят через все влияния окружающего мира, и в результате получается нечто очень несерьезное. Это главная причина, почему, когда дети вырастают, многие из них просто сходят с ума, приобщаются к различным диким и ужасным религиям, становятся наркоманами, преступниками, совершают множество безумных поступков. В детстве они не познали реальную земную истинную жизнь, ни в плане духовном, ни просто в серьезном отношении к тому, как прожить день за днем. Это одна из главных причин, которые делают нашу жизнь столь отличной от прошлого и гораздо более трудной для духовного делания. Еще одной причиной являются современные бытовые удобства, которые, несомненно, ведут к обезличиванию, обесчеловечиванию и побуждают людей беспокоиться не друг о друге, но более о вещах, машинах, приспособлениях для комфорта. Сама идея телефона означает, что вы можете немедленно войти в контакт с человеком для передачи ему сообщения. И в этом также момент обесчеловечивания. Если вам нужно пройти большое расстояние, чтобы повидаться с человеком, то состояние вашей души будет другим, нежели если вам просто достаточно набрать номер телефона. Все это делает наши времена весьма отличными от того, что было в прошлом, и очень затрудняет всякую духовную активность, будь то апостольство, миссионерская деятельность, просто обычная духовная жизнь мирянина, монашеский подвиг и прочее. К тому же есть еще нечто в атмосфере нашего времени, что нам, православным, следует иметь в виду. Это сила традиции. Если мы решим, что все, что Церковь дает нам, является уже как бы законченным, завершенным в самом себе, самодостаточным, не требующим с нашей стороны никакого усилия, то есть таким, что мы можем принимать как бы само собой разумеющимся, такое отношение уже духовно убивает нас. Так все, что не есть высокого, требует борьбы, требует усилий для достижения. Вот одна из причин, почему современные удобства ведут к обезличиванию. Попытка сделать все в мире более удобным, чем сотворил Господь, лишает мир элемента борьбы, которая является тканью жизни. Ввиду всех вышеизложенных причин, атмосфера современности является для духовной жизни угнетающей. Вот пример реального взгляда на жизнь. Худшие люди просто погружаются в греховную жизнь, а лучшие теряют смысл жизни из-за отсутствия духовности. Не к чему больше стремиться. Все отнято. Материализм торжествует. Для мира не остается надежды, и зверь грядет, чтобы родиться. Грядет Антихрист. Мир безнадежно стремится вниз, и нет возможности остановить это стремление.